и желая, чтобы Зигфрид был сурово наказан, умышленно не скрыл, что Дануся страшно напугана, измождена, больна, что с нею, видно, обращались со звериной жестокостью, и если бы она осталась еще в страшных их руках, то увяла бы и угасла, как вянут и гибнут растоптанные ногами цветы. Этот страшный рассказ сопровождался таким же страшным громом надвигающейся бури. Юранд не дрогнул, не шевельнулся, слушая этот рассказ. Всем присутствующим могло показаться, что он погружен в сон, но он все слышал, все понимал. Когда глава стал говорить о страданиях Дануси, две крупные слезы показались в пустых глазницах старого рыцаря и скатились по его щекам. Из всех земных чувств у него осталось только одно — любовь к дочери. Затем его синие губы стали шептать молитву. На дворе раздались первые, еще отдаленные раскаты грома. Молния сверкнула в окнах. Юранд долго молился, и слезы снова капали на его седую бороду. Наконец он кончил молитву. Воцарилось молчание, такое долгое, что всем стало тягостно. Никто не знал, что же делать. Тогда старый Талима, правая рука Юранда, его товарищ во всех битвах и главный хранитель Вспыхова, сказал: «Перед вами, пан, стоит этот дьявол, этот кровопийца-крестоносец, который истязал вас и вашу дочку. Дайте знак, что мне с ним делать и как его покарать». При этих словах, словно луч света, скользнул по лицу Юранда. Он кивнул, чтобы к нему подвели пленника. В то же мгновение двое слуг схватили крестоносца за плечи и подвели его к старику. Юранд протянул руку и сперва провел по лицу Зигфрида, словно желая припомнить или навсегда запечатлеть в памяти его черты. Потом нащупал на груди крестоносца скрещенные руки, коснулся веревок и, снова закрыв глаза, откинул голову. Все решили, что старик погрузился в раздумье. Но это продолжалось недолго. Через минуту Юранд очнулся и протянул руку к хлебу, в котором торчала страшная мизерикордия. Увидев это, Яген, Качех, даже старый Талима со слугами затаили дух. Стократ была заслужена кара, справедлива месть, но сердца содрогнулись у всех при мысли о том, что этот полуживой старик будет ощупью резать связанного пленника. Держа нож за середину, Юранд провел указательным пальцем к его острию, чтобы знать, чего он касается, и стал перерезать веревки на руках крестоносца. Все были потрясены, когда поняли его намерение. Никто не хотел верить своим глазам. «Это было уж слишком!» «Первый!» — возроптал глава. «За ним Талима и слуги!» Только Ксен Скалеб, не в силах удержать слезы, прерывистым голосом спросил: «Брат Юранд, чего вы хотите? Неужели хотите возвратить пленнику свободу?» «Да», движением головы ответил Юранд. «Вы хотите отпустить его без отмщения и кары?» «Да». Громче стал ропот гнева и возмущения, но Ксен Скалеб, не желая, чтобы тщетным остался этот неслыханный порыв милосердной души, воскликнул, обращаясь к ропщущим: «Кто смеет противиться святому? На колени!» И сам, преклонив колено, стал читать молитву. «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое». Он прочел всю молитву. При словах: «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим», глаза его невольно обратились на Юранда, лицо которого светилось каким-то подлинно неземным светом. Это зрелище в соединении со словами молитвы сокрушило сердца всех присутствующих, и старый Талима с его закаленной в постоянных битвах душой обнял колени Юранда и сказал: